Глава 20. Спустя несколько дней я закрыла больничный и вернулась на работу. Пришла, как обычно, немного заранее, чтобы переодеться перед рабочим днем, и жутко волновалась в ожидании Вадима. Что он мне скажет? А если угрозы Марка его совершенно не напугали? Его жена, должно быть, и без того знает, что у нее муж ходок. Вряд ли она удивилась бы новой любовнице. А если его не смутит даже моя беременность? Вдруг он совсем отбитый? Что я тогда стану делать? «Доброе утро!» – услышала я за спиной и резко обернулась. Встретилась с холодным взглядом руководителя всей компании. «Надо же так уметь настраивать всех против себя!» Сначала проблемы с Маратом, теперь еще большие сложности с Вадимом. «Доброе утро!» – ответила я. «Я вижу, вы уже поправились?» – спросил он. «Да». «Ко мне зайдите», – сказал он, выглядывая за дверь в коридор. «И больничный свой покажите». Потом ушел к себе. А мне вдруг стало страшно. Раз Вадим боялся быть услышанным, значит, разговор будет очень конфиденциальным. Но тянуть смысла никакого нет. Перед смертью не надышишься. Выждала минут 5, чтобы он тоже мог привести себя в порядок, и нам бы не пришлось разговаривать, пока он меняет туфли, и подошла к двери. Робко постучала, не имея ни малейшего желания туда идти. «Заходи», — отозвался Вадим. Я открыла дверь и вошла внутрь. «Закрой дверь». Мне не хотелось бы этого делать, но я выполнила. «Давай сюда, больничный», – протянул он руку. Как только мы оказались наедине, Вадим сразу же отбросил деловой тон и перешел на «ты». Я вложила в его пальцы документ. Он придирчиво изучил его, посмотрел на свет, словно подозревал меня в подделке листа. «Настоящий», – хмыкнул он. «Конечно, настоящий. Я же не фальшивомонетчица какая». «И как долго ты собиралась бегать от меня подобным образом?» «Вадим Сергеевич», — подняла я вверх подбородок, — «я ни от кого не бегала. У меня было недомогание». «Ну, ладно. Это уже, впрочем, не важно. Я вас все равно обоих уволю. Пиши заявление». Он положил передо мной ручку и лист бумаги. Я подняла глаза на него. «Я ничего писать не буду», — твердо сказала я. «Вы не имеете права меня уволить». «Это почему еще?» — подивился моей наглости начальник. «Потому что я беременна. Могу справку показать. Как раз принесла для отдела кадров. А беременных, как вам известно, закон защищает от потери работы». «Беременна», – пожевал Вадим губу и окинул меня таким взглядом, словно я резко стала ему противна. «Что ж, так намного лучше». «Да». «И что-то подсказывает мне, что ребенок не Марка». А вдруг мерзко хохотнул. «А он так за тебя топил, только зря работы лишился». «Он, надеюсь, не беременный? Его я уволю в любом случае». За Марка стало обидно. Неприятно за себя. «Это не ваше дело», — сказала я. «Вам лучше перевести меня в другой отдел». «Естественно, переведу», — ответил Вадим. «Ты мне такая без надобности. Иди и передай привет своему защитнику. Пусть готовит заявление об увольнении. Робин Гуд, блядь». Спустя несколько дней я получила перевод в обычные секретари в отдел статистики в большом офисе на нижнем этаже. Зарплата была значительно урезана, но зато меньше ответственности и общения с начальством. К тому же я попала под руководство Ивлеевой Эллы, а мне она очень понравилась. Позитивная молодая женщина все объясняла, показывала, предложила любую помощь, которая могла бы мне понадобиться. Поздравила со скорым прибавлением в семействе. Врачу сообщила, что приняла решение рожать, а она назначила все необходимые исследования и сообщила, что все хорошо. Мне не о чем беспокоиться. Выписала витамины для беременных, которые я уже начала пить. Я понемногу стала успокаиваться. Остался только один нерешенный вопрос. Марк, мне бы хотелось донести, что я ему благодарна за помощь, но сближаться с ним не хочу. Я не буду с ним. Ни с ребенком, ни без ребенка. Хватит уже этого спектакля. Люба была права, когда сказала, что не нужно держать возле себя чужое счастье, если я его не люблю. К тому же после Марата я не могу представить, что меня касается кто-то другой. Наверное, я и правда влюбилась в него, хоть и обзывала в сердцах козлом. Марк иногда звонил мне, мы говорили ни о чем. Не поворачивался язык сказать, чтобы не звонил. Но, кажется, иного выхода нет. И мне придется так сделать, чтобы не давать больше ложных надежд. В тот день, когда Марк вернулся из командировки, я была на выходном. Тогда он снова позвонил мне. Спросил, как дела. Мы опять поговорили ни о чем. А потом Марк пригласил меня на ужин. В ответ я молчала, обдумывая его предложение. Это хорошая возможность все же расставить все точки над «и». «Ну, что такого, Ангелин? Дружеский ужин. Я работу потерял, а ты не хочешь со мной просто кофе выпить?» «Хорошо, я приеду». Приняла я решение. «Мне все равно с тобой надо поговорить». «Марат». «Да, мам. Да, мам, слушаю, конечно. Я понимаю, но почему я должен с этим разбираться? Он взрослый уже». «Ладно, хорошо, позвоню». Завершил звонок и откинулся на спинку кресла. «Это не младший брат, а проклятие. Почему мама просит меня говорить с ним? Собственно, я знаю, почему. Только моя звездюлина способна встряхнуть мелкого придурка». Налил себе виски после тяжелого рабочего дня. Поехать бы отдыхать, но сначала придется звонить Марку. На часах уже 10 вечера, а я все еще не дома. И Диана здесь торчит из-за меня. На начальном этапе бизнеса очень много задач. За это она, конечно, получит неплохую прибавку к зарплате. А в России день в самом разгаре. Набрал номер брата. Пошли длинные гудки. «Алло?» Поднял он трубку. «Какие люди в Голливуде?» «Какого хрена тебя увольняют?» Спросил я сходу. «А где ваша «здравствуйте» и где «как дела»?» Ответил он. «Не ерничай!» Остудил я его. «Ты прекрасно знаешь, что сам тебе я бы не позвонил. Мать просила с тобой поговорить. И помочь, если я могу». «Не надо мне помогать. Я сам прекрасно разберусь». Ощетинился мигом Марк. «Ты уже, блядь, разобрался. Да так, что мама теперь сидит и плачет над твоей судьбой. Если бы не она, я бы и не спрашивал. Мне насрать на твою судьбу. А теперь я повторяю вопрос. Какого хрена тебя уволили?» Поругался с генеральным, ответил Марк, отбросив шутки. «Но я не мог иначе поступить». «Не мог он. Другие могут, а Марк нет». «А что вы не поделили?» Уточнил я. «Ангелину». «Чего?» Чуть не выронил телефон, так резко сел в кресле. «А ты хоть знаешь, кто занял место генерального?» Спросил Марк. «Рыбникова выбрали». «Угу», хмыкнул брат. «Совсем уже за своим бугром потерялся. Рыбников не смог по состоянию здоровья. Взяли Вадима Рощина. Чуешь, чем запахло?» «Очевидно, Марк уже знает об истории в ресторане, когда я набил морду Рощину. И сделал бы с удовольствием это еще раз. Мысль о том, что этот извращенец снова оказался рядом с ней, пусть мы и расстались, жутко бесила». «И что дальше?» – сурово спросил я. «А то и дальше. Она мне в слезах пришла жаловаться, что он руки распускает, и просить защиты». «Блядь, как же мне больно это слушать. Я уехал в такой неподходящий момент. А как мне надо было поступить? Наплевать на бабки, которые я влил в бизнес. Я не заработал бы такую сумму снова. Я пошел ва-банк ради этого бизнеса. И как я мог бы предположить, что Багира угодит в лапы Рощина?» «Где она сейчас?» — рыкнул я в трубку. «Не переживай, я ее отбил», — гордо заявил братец. «Вот здесь я и без тебя разобрался. Что я, не мужик, что ли? Не могу защитить любимую женщину? Вот теперь я хочу набить морду и ему. Ну за что мне это все? Я позвоню ему. Разберусь с этим». Попытался я говорить ровно, не показывая, какую боль причиняют слова Марка. 2 гребаных недели пытаюсь выкинуть ее из головы, а одно лишь упоминание ее имени снова срывает все краны. Да еще и в статусе его любимой женщины. «И что ты ему сделаешь?» – поинтересовался Марк. «Есть рычаги давления на него. Я могу в США больше, чем ты в России», – не преминул я уколоть его. «Ну и ничего», – отмахнулся он. «Зато на этой почве мы помирились с Линой. Мы снова вместе. Она так благодарна мне, что готова вернуться и попробовать все заново. Прямо такая, знаешь, идиллия. Лучше, чем было. Она сказала, что все, что было с тобой, ошибка. Ей ужасно передо мной стыдно, и она жалеет. А я ее простил и принял. Так что прости, брат, ты проиграл. Изначально это была моя девушка. Сегодня мы ужинаем в ресторане, обмываем наши старые и новые отношения». Слушать это было уже невыносимо. Невольно прикрыл глаза. Пальцы сжимали телефон так, что казалось, он вот-вот лопнет в руке. «Совет вам, да любовь!» Повесил я трубку. Встал на ноги и заходил по кабинету. Она снова с ним? Возможно. Я и сам все это время думал, что не поехала она из-за него. Она могла его любить, а я ее просто соблазнил, не оставил выбора. А стоило мне исчезнуть, как она вернулась преспокойно к нему. И все же до конца не верю брату. Это же Марк. Он может и наврать. Но проверить я это никак отсюда не смогу. И изменить тоже. Пересилил себя и набрал ее номер. Еще раз. Еще. «Ну возьми же трубку и скажи, что все это ложь. И ты ждешь меня, как я тебя. Не взяла. С грохотом бросил телефон на стол. Закрыл лицо руками, тяжело вздохнув. Упрямая. Или не хочет говорить, потому что свой выбор она сделала. Правильно бабуля сказала. Я всех просрал. И Лину тоже. Снова взял телефон в руки и набрал номер Вадима. Надо все же решить с ним вопрос. С кем бы из нас она не осталась. В обиду я ее не дам. Если знаю, что у нее проблемы. «Привет, Рощин», — сказал я, когда звонок приняли. «Это Марат». «А!» — отозвался он. «То-то я гляжу номер заокеанский. Ну, как там дела?» «Все прекрасно», — ответил я, снова закипая от одного его голоса и картинок, где он лапает Лину. «И было бы еще лучше, если бы ты, падла, не распускал свои руки на чужих женщин». «Эй, полегче в выражениях, ладно?» — попытался взбрыкнуть он. «Иначе я...» «Я тебя буду называть так, как ты того заслужил. Понял?» — перебил я его грубо. «Слушай сюда. Я знаю о твоих необычных предпочтениях в сексе. Хочешь, чтобы об этом узнали жена и пресса?» На том конце провода образовалась тишина. «Откуда ты можешь что-то знать?» — попытался он пойти в оборону. «А вот знаю. Иначе не заговорил бы об этом. Как считаешь? Я же не внук Ванги. У меня даже есть веселые фотки, где ты и смазливый парень отдыхаете. Показать их СМИ?» «Чего ты хочешь?» — спросил он, понимая, что его приперли к стене. «Завтра же уйдешь с поста. Понял меня?» «О ком вообще речь?» «Не прикидывайся валенком. Об Ангелине Соболевской, твоя помощница». «И все это из-за девчонки? Так она вообще-то с Марком. Он уже и без тебя меня закошмарил. Нахрена тебе ее так защищать? Ох ты, Марат!» Я спросил. «Ты понял меня?» Начал я звереть конкретно. «Понял. Не стал больше нарываться, Вадим. Я проверю. Не дай бог ослушаешься. Продам фото во все газеты». «Урод!» «Взаимно!» Повесил трубку. «Он послушает. Он знает. Все, что я сказал, правда. А вот я получил еще одно подтверждение, что Лина все же вернулась к Марку. На душе словно нарывы старые вскрыли». «Марат Эльдарович», услышал я возле уха. Мягкие руки легли на мои плечи и стали плавно поглаживать, проходясь и по груди. Я так задумался, что не слышал, как вошла Диана. «Хватит работать. Сегодня ко мне или к тебе?» «Я ко мне, а ты к себе», — ответил я ей, перехватывая ее руки и скидывая их в себя. Все же не стоило смешивать личное и работу. В который раз это ни к чему хорошему не привело. Тем более не стоило лечить чувства другой женщины. Не вылечил все равно. «Не поняла», — нервно улыбнулась она, глядя, как я спешно беру пальто и ключи от машины. «Ты уволена, Диана», —